Глава 7. С боем я засовываю малыша в душ и привожу в более-менее приличный вид. Шерсть становится пепельного цвета, отчего он еще больше покоряет мое сердце. Он настоящий красавец. Или она? Котенок после активного сопротивления выбивается из силы и засыпает завернутым в полотенце, а я с грустью смотрю на свои расцарапанные руки. Наскоро обрабатываю их антисептиком, особо глубокие царапины заклеиваю пластырем и бреду на кухню готовить ужин к приходу Макса. Друг прибывает ровно в 18:00 и, только переступив порог, жадно втягивает носом запахи, доносящиеся из кухни. «Руки мыть и проходи, у меня почти все готово». Возвращаясь на кухню, кричу в коридор. Макс шуршит в ванной и чем-то усиленно гремит. «Ты там мыло, что ли, добываешь? Так оно вроде в мыльнице». Громко фыркаю я в тот момент, когда Макс заходит на кухню. Макс подходит ко мне и заглядывает через плечо. Что-то неразборчиво мычит, и я вздрагиваю от его близости. Макс плюхается на стул, раздается писк. Друг подрывается, как на пожар, озираясь по сторонам с вытаращенными глазами. «Это что было?» Я, видя его реакцию, начинаю хихикать, чуть ли не похрюкивая. На пол спрыгивает новый обитатель квартиры и презрительно смотрит на друга. Макс же в свое время удивленно провожает глазами котенка и переводит ошалевший, нет, офигевший взгляд на меня. И в его глазах так четко прям видится невысказанный вопрос. Дергаю плечом. «Соколова, меня же всего день не было. Откуда ты его взяла?» Тычет пальцем в котенка, решившего снова полакомиться молоком. Я зашла в магазин, и когда уже собиралась домой, услышала писк под крыльцом. А Илья помог мне его вытащить. И вот нужно в ветеринарную клинику. Невинно хлопаю глазками и смотрю на друга с немой просьбой. «Какой еще нафиг Илья?» Рычит Макс, видимо, пропустив остаток моей пламенной речи мимо ушей. Вздергиваю бровь, удивившись его необычной реакции. «Мальчишка мимо проходил. И вообще, Орлов, ты мне поможешь? Или я сама поеду отвезу бедную животинку, которую ты чуть не раздавил своей тушей?» Начинаю нетерпеливо притоптывать ножкой, в ожидании, пока до друга дойдет, что же я от него хочу. «Пожрать-то хоть можно?» – жалобно скулит друг. «Кушай!» Снисходительно киваю, поворачиваясь к столу. Накладываю порцию Максу, самой что-то совсем не хочется. Крошка в рот не лезет от всех сегодняшних событий. «А ты чего не ешь?» С набитым ртом интересуется друг, запивая еду соком. «Да я пока готовила, наелась», — хмыкаю я. И вот смотрю на него, и что-то так захотелось яблочко. Сочного, зеленого. Аж слюнки потекли активнее. Но отказывать себе я не привыкла, поэтому быстро споласкиваю фрукт под водой и с наслаждением впиваюсь в сочную мякоть. Язык обдает кисловатый вкус, а я не выдерживаю и стану от наслаждения. Чёрт, давненько меня так не пробирало от обычного яблока. А тут прямо аж до трясучки. Макс так и замирает с вилкой в воздухе. Смотрит на меня во все глаза и тяжело сглатывает. «Давай-давай, время – деньги», – тороплю я друга. Сама же прикидываю, во что можно упаковать кота. Вспоминаю, что где-то у мамы был набор для пикника, и вот там отличная корзинка. Как раз подойдет для транспортировки. Собираю упирающегося котенка, что-то приговариваю, что никто не обидит и не бросит. «Она мне в салоне не натворит делов?» Макс с опаской открывает машину, и мы с котенком заползаем на переднее сиденье. «Уберешь?» – беззаботно пожимаю плечом. Ощущаю взбешенный взгляд друга, и он, наконец, трогается с места. Мы подъезжаем к ближайшей клинике, и я выгружаюсь. «Ты не составишь мне компанию?» – наклоняюсь в салон. Макс уже погружается в изучение телефона и не реагирует на вопрос. Чувствую, как начинаю закипать и захлопываю дверь со всей силы. «Эй!» – слышу его возмущенный крик, но довольно улыбаюсь. По крайней мере, вспомнил, что не один. После осмотра обнаруживается, что котенок женского пола, все со здоровьем в порядке. Для профилактики советуют помыть шампунем против вшей, ну и кормить, любить и баловать вниманием. Я, успокоившаяся, выхожу на улицу, где Макс, привалившись к капоту, разговаривает по телефону. Меня это неприятно царапает. «С кем ты там воркуешь, милый?» Подхожу вплотную к другу и прижимаюсь к его груди так, чтобы тот, кто сейчас на том конце, услышал мой вопрос. Сейчас во мне играет банальная собственница. Глаза Макса в очередной раз грозятся выпасть из орбит. А я только глазками хлопаю, мол, ничего такого не творю. Хотя прекрасно понимаю, что за такое Макс меня по головке не погладит. Особенно, если сейчас сорвется одна из его свиданок. Быстро и скомканно прощается и убирает телефон в карман. «Тебя какая курица укусила?» «При чем тут курица?» «Не совсем понимаю, куда он клонит». «Да потому что ты ведешь себя именно как курица», — зло выплевывает Макс, усаживаясь за руль. Закусываю губу и удивляюсь, к чему я это выкинула. «Ревную? Да ну, что за бред? Это же Макс! Какая к черту ревность?» «Куда?» Бурчит зло, стреляя глазами в сторону меня и котенка. «Домой!» Таким же тоном отвечаю и отворачиваюсь к окну. «Пусть дальше дуется. Не собираюсь даже извиняться». Макс вдавливает педаль газа, явно пытаясь вывести меня на эмоции. Я же просто молча пристегиваюсь и цепляюсь за ручку. Перед глазами мелькают дома, и в крови закипает адреналин. Мы долетаем до нашего дома в сжатые сроки, молча выползаю из машины. Накупят навороченные тачки, фиг вылезешь, как девочка. Бухчу я, пока пытаюсь не продемонстрировать прохожим нижнее белье. Сколько раз я зарекалась не напяливать юбку, когда еду куда-то с Максом. Но тут замоталась и натянула первое, что под руку попалось. «Что ты там ворчишь?» Слышу, что злость еще не прошла. «Говорю, выпендриваетесь на своих спортивных тачках, а девочкам мучайся». В корзине начинается копошение, и я отвлекаюсь от нашего противостояния. «Ты сейчас глаза потеряешь», — фыркает Макс. «Блин». Пищу я растерянно, озираюсь по сторонам в поисках магазина. «Я забыла купить ей лоток». «Ну ничего, на ковер сходит. Тетя Тома тебе по жопе настучит», — ржет этот индюк. Надуваю губы и уже разворачиваюсь, чтобы отправиться на поиски кошачьих принадлежностей. Меня дергают за руку, и я впечатываюсь в широкую грудь Макса, выдыхая от неожиданности. «Далеко собралась мелкая?» Проникновенно, так на ушко, аж мурашки табунами побежали. Сердце радостно стучит от соприкосновения с телом друга. «Друга, блин! Когда я уже об этом вспомню?» «В магазин!» Цежу сквозь стиснутые зубы и прищуриваюсь. Макс закатывает глаза и засовывает нас обратно в машину. «Вот что мне с тобой делать? Бедовая ты моя подруга!» Окидывает меня потемневшим взглядом и задерживает взгляд на корзинке с кошкой. «Куда ты вообще собираешься ее деть? У тети Тома же аллергия. Тебе отдать?» Он так резко нажимает на тормоз, что я в последний момент успеваю выставить руку, чтобы не вылететь через лобовое. «Чего?» — ревёт он раненым дикобразом. А я только и могу мило улыбнуться и похлопать глазками. Раньше срабатывало. Сейчас я уже сомневаюсь, судя по его вздувшимся ноздрям. Между нами вообще многое поменялось. И до меня только сейчас это доходит. Макс никогда не позволял себе бросать в мой адрес фразы вроде «устал отгонять парней». Он вообще редко показывал такие свои стороны, а тут прям каждый день удивляет. Как будто с новым человеком общаюсь. Нравится ли он мне такой? Еще не поняла. «Ну, Макс, я сама буду за ней ухаживать. Ну что тебе стоит? Я ей дом найду. Только временно возьми к себе». Конючу я, хлопая глазками, и вижу, как Макс тает в очередной раз. Выдыхает сквозь стиснутые зубы и сжимает крепче руль. «Месяц, не больше, малявка». Ворчит он, а я с визгом бросаюсь ему на шею. Вовремя останавливаюсь, чтобы не чмокнуть в щеку, и вижу его кривую ухмылку. «Спасибо тебе, мой самый-самый!» И он в это время поворачивается, оказываясь от моего лица на расстоянии в несколько сантиметров. И это внезапно будоражит все внутри. «Друг!» Выдыхаю на автомате. Взгляд Макса тухнет, и он трогается с места. После закупок всего необходимого мы идем к Максу, где я устраиваю котенка. «А имя?» Макс скептично смотрит, как его новая соседка чмокает кормом. «Илья обещала, что он выберет», отмахиваясь от него. «Спасибо тебе еще раз». «Пожалуйста», кисло отвечает Макс. «Конечно, у него даже кактус сдох, а тут кошка. Он не привык к такой ответственности, и для него это в новинку. Но ничего, справится. Завтра в 8 будь готова». Выпроваживая меня за дверь, дает наставление и хлопает дверью. А я внезапно ощущаю предвкушение. Завтра первый день практики, и мне уже не терпится поработать.